Глава 9. Принц крови. Вудвард Пассет. В Оксарии его не было ровно 2 года. Достигший совершеннолетия по меркам своего государства, Вудвард Пассет рвался к приключениям. Адреналин, держащий в своих руках юное пылкое сердце в будущем великого мага, не позволял ему ни о чем помыслить ином, кроме как о великом путешествии. Его манила свобода и предстоящие опасности. Ходили слухи, что кочевые племена совершают набеги на странствующих глупцов. Они не только грабили, но и убивали тех, кто так стремился к бескрайним просторам огромного континента Эльдор-Капиорна. И эта угроза еще больше подстегивала молодого Вуда и укрепляла его намерения. Ни семья, ни долг не являлись преградой для принца на пути к его мечтам. И только отец, Ридрих Пассет, не разделял взбалмошных ожиданий своего сына. Вудварду было 7, когда 2 правящих семьи договорились о браке своих детей. В невесты ему выбрали 7-месячную Эмиль Лие Антроль. Соглашение скрепили магической печатью и погрузили в капсулу из горного камня. Только у времени свои законы. Ничего нельзя предположить наперед, как и быть осведомленным о протяженности жизни многих людей. Семейство Антроль было не единственным, кого постигла страшная участь Мора. Неведомая сила косила ряды сильных магов, убирая из этого мира целые семьи. Этой напасти были подвержены все, и старый млад. Узнав о беде в семье Антроль, Ридрих Пассет не оставил своих намерений породниться с сильнейшими правителями Эльдор-Капиорна. Магические письма с предложением о договорном браке полетели еще 5 правителям. В Лидельмиль, Касадению, Борджию, Витаскалию, Радонию. Но время шло, и с каждой из выбранных невест обязательно что-то случалось плохое, как только правители скрепляли свой договор магической печатью. По континенту поползли слухи о возможном проклятии, наложенном по мужской линии на Пассетов. А так как Вудвард был единственным сыном Ридриха, выбора у него не оставалось, кроме как обратить свой взор на старшую дочь. И все получилось. К назначенному сроку на трон взошла новая королева — Агнес Лие Антроль, а Вудвард получил желаемую свободу и возможность для исполнения своей главной мечты — путешествия по Эльдор-Капиорну. В золотом салоне, как окрестили королевский кабинет правителей, сейчас находились лишь 2 — правящая королева и ее младший брат. «Тебя не страшит участь несчастной, которой ты собираешься вручить ветвь? Это тоже магический знак, Вуди. Пожалей девушку. Или тебе мало тех несчастных 6 принцесс?» Женщина откинулась на спинку своей тахты и взяла с маленького столика бокал с совершенно не королевским напитком. Грязные моряки попивали его в шторм, чтобы не бояться того, что морская пучина может в любой момент их поглотить и сделать своими рабами. «Агнес, неужели ты, как и отец, веришь в проклятие? Тогда должен тебя разочаровать. В нашем мире, кроме магии, существует и разумное объяснение всему происходящему». «И это мне говорит маг, обладатель 4 стихий?» Королева сделала несколько глотков и сладко потянулась. Сейчас она могла себе позволить расслабиться и не быть показной в правилах и приличиях. «Ты можешь и вовсе не вступать в брак. Насколько я осведомлена, проблем в личной жизни у тебя не наблюдается. Так для чего все это?» Вудвард Пассет стоял у камина. Маг рассматривал семейный портрет. Особенно его взгляд был прикован к отцу. «Она предназначена мне по судьбе», — не оборачиваясь, проговорил принц спокойно. Агнес почувствовала, что обжигающий напиток неудачно залился под корень языка. Затем, преодолев препятствие, горячительная жидкость достигла и горла. Женщина закашлялась, а из ее глаз брызнули слезы. «Помоги!» — только и успела прохрипеть королева. Вудвард подошел к любимой сестре, похлопал женщину по спине, а затем силой своей водной магии нейтрализовал действие напитка. «Ты веришь в предназначение и судьбу? Вуди, что с тобой?» В путешествиях встречаются разные люди, Агнес. И не все из них простачки. В Радонии живет маг с даром предвидения. Но им он пользуется нечасто. Не думаешь, что многие маги играют нечестно, и чтобы вкусить сладость победы и расположения, они прибегают к не совсем честным способам, активируя свой дар? Вудвард не думал. Он знал, что Сейнх Ривер Доулс не просто маг. А главное, мужчина не выпячивал свой дар и помогал не всем, только тем, на кого отзывались магические руны в его холщевом мешке. В те дни, путешествуя на своих двоих, Вудвард почувствовал невероятную слабость и ломоту в костях. Отмахнувшись и списав это на длительное путешествие, Пассет все-таки просчитался, не уделив тревожным звонкам должного внимания. В какой-то момент его голова пошла кругом, и, завалившись на спину, Вуд погрузился во тьму, тем самым изрядно напугав своего проводника, который страшился наказания за недосмотр за путешественником королевской крови. Когда Вуд пришел в себя, он едва мог говорить, язык не слушался совсем, и даже слюны, чтобы избавиться от сухости в горле, было недостаточно. Осмотревшись, Пассет сделал вывод, что находится в каком-то шатре. Полы входного покрывала резко полетели вверх, и при свете солнечных лучей принц заметил мужчину в летах. С бородой, заплетенной в длинную косичку, со смуглым круглым лицом и совершенно лысой головой, на которой виднелась какая-то неизвестная метка. «Все-таки духи решили тебя пощадить», с удовольствием в голосе проговорил незнакомец. «Кто вы?» Едва нашел в себе силы проговорить Вудвард. «Человек», — ухмыльнулся мужчина и закрыл проход. Он прошел по шатру и подошел к столу, откупорив бутылку, взял глиняную чашу и плеснул туда содержимое. «Пей», — протянул незнакомец посудину Пассету. «Что это?» «Яд», — вновь ухмыльнулся мужчина. «Можешь вылить, но будешь таким тогда долгое время». Вудвард подумал, что хуже уже быть не может, и поэтому, поднявшись на локтях, выпил содержимое чаши, пока незнакомец ее держал. Так они и познакомились. Через двое суток принц мог самостоятельно передвигаться и даже вышел на улицу, покинув пределы темного шатра. Радония — небольшое государство по сравнению с Аксарией, но имело на своих территориях каменистое плато, прорезанное рекой Тарделина. Шатер расположился на краю отвесного плато, которое резко переходило в огромную зияющую бездну. От увиденного захватывало дух. Вудвард стоял, пораженный всем этим бескрайним великолепием. Его сердце учащенно забилось от того, что даже в самых своих смелых мечтах и предположениях он не мог предвидеть ничего подобного. «Я вырос на этих землях. Наше племя, Гуатроми, жило здесь долгое время». «Вы не похожи на местных племенных жителей. Разве только у вас их отличительные знаки?» «Ты прав. Я родился не здесь. Но моим родителям суждено было сложить свои головы в этих землях. Гуатроми приняли меня в свое племя и нарекли Вебино. С их языка это означает «волшебник». «Тогда так можно каждого из нас называть», — скептически подытожил принц. «Можно», — зажмурился Сейнх, подставив свое лицо в морщинах под лучи обжигающего солнца. «Но не каждый маг — волшебник». Мужчина улыбнулся одними уголками рта. «Зачем ты пришел в эти земли?» — полюбопытствовал маг. «В поисках себя», — честно ответил Вуд. «Меня манит все необычное и новое», — подумав, добавил принц. «Ну что же, ты попал в нужное место. Пойдем». И вот не стал спрашивать, зачем маг его пригласил внутрь шатра. Когда они сели друг против друга, Сейнх из поясной кожаной сумки достал магические руны племени Гуатроми. Маг также вынул из ножен большой острый кинжал и взял руку принца. «Ронам недостаточно знать твою ауру. Камни всегда требуют жертв. 5 капель будет достаточно». Быстро полоснул по ладони и обернул раной к рассыпанным на подносе камням символами. Напитавшись кровью принца, символы на рунах полыхнули сначала красным, затем зеленым и синим, а в самом конце в шатер ворвался сильный ветер. На лице Сейнха не дрогнул ни один мускул. Мужчина выбрал с подноса 5 рун, затем зажал их между своими ладонями и выбросил обратно на поднос. Все 5 рун в полете перевернулись и упали символами вниз. Вудварду не представлялось возможным их хотя бы просто разглядеть. «Выбирай 2 из них». Пассет решил не торопиться, а воспользоваться магией земли, почувствовать силу этих магических камней. Он погрузился внутрь себя, призывая самые сильные из этих 5 камней, но как бы он ни старался, ничего не происходило. Эти камни выбирались лично самым первым вождем Гуатроми. На них стоит такая защита, что ни одной стихии сломить ее не подвластно. Только зря стараешься. Нельзя перехитрить волю Гуатроми. Придется выбирать. Усмехнулся мужчина, набивая свою курительную трубку какой-то пахучей сушеной травой. И Вудвард выбрал. 3 слева, 5 справа. Принц вложил руны в широкую сухую ладонь Сейнха. Мужчина, раскурив трубку, выдохнул на камне большое дымное облако. И символы на рунах тотчас же вспыхнули, приоткрыв завесу будущего Вебина. «Вижу», — поводил пальцем Сейнх. «Твой путь лежит обратно домой. В этих землях ты не найдешь ничего нужного для себя. Все то, к чему ты так стремишься, ждет тебя в холодной Аксарии». Пассет не хотел верить, что такое большое путешествие его ни к чему не привело, а наоборот указывало на дальнюю дорогу обратно. «Мои родные считают, что на мне лежит родовое проклятие. Все девы, названные моими невестами, не доживают до дня венчания». «Возьми еще одну руну», — выдохнул новое сизое облако Сейнх. Принц долго не выбирал, а быстро подхватил самую ближнюю. «Отхайо, сильный ворон», — заговорщицким тоном произнес Вебино. «Не магия чинит препятствия на твоем пути, а человек». «Но как? Мор никак не связан с волей человека, а первая девушка...» «Разум тебе мешает встать на путь истины», — заключил Сейнх. «Люди — самые страшные существа, населяющие этот мир». Затем мужчина вынул изо рта трубку и ударил мундштуком по последней руне, выбранной Вудвардом. «Твоя избранница принадлежит водной стихии, не королевской крови». «И...» Вудвард напряженно всматривался в лицо Вебина. Мужчина как будто что-то еще хотел добавить, но затем передумал и замолк. «Что вам еще подсказывают руны?» «Ничего», — отстраненно отмахнулся от принца Сейнх. «Ты поймешь, когда встретишь ее. Только за право быть с ней придется побороться не только с угрозами этого мира». Пассет не поверил в сказанное Сейнхом до конца. Но земли Радонии словно подслушали Вебина и всячески стали изгонять принца крови. Ни погодой, ни большими землетрясениями, изнуряющей жарой. «Уходи», — в одну из ночей проговорил Сейнх. «Если ослушаешься, навлечешь на свою голову беды. Здесь ты не нужен. Твое место там». И Вебина указал старым посохом в направлении снежной Аксарии. «И ты хочешь сказать, что я должна поверить в то, что мой младший братец дал дёру, вняв страшилкам местного сумасшедшего?» — язвительно проговорила Агнес, открывая крышку на серебряном подносе, под которой скрывались великолепные глянцевые шоколадные конфеты. «Я просто по тебе очень соскучился», — улыбнулся Вудвард и, склонившись над женщиной, поцеловал ее, едва касаясь губами щеки. «Это так мило, Вуди!» Королева сложила губы бантиком и в благодарность и от искренних чувств потрепала рукой своего братца по непослушной челке. «Только я не верю». «Отчего же?» — удивленно проговорил Пассет. «От того, что ты всегда был таким, влюбленным в этот мир, при этом совершенно не имеющим чувств ни к кому из своего близкого окружения». Агнес встала с тахты, надела свои домашние шелковые туфельки и, расправив ткань на пышной юбке платья, посмотрела на Вудварда прямым взглядом. «Я не жду, что ты откроешься мне сейчас, но объяснить свой выбор на этом балу все-таки придется, да и прошлое в шкафу не утаишь. Людям не обязательно знать о моих истинных намерениях. Достаточно будет того, что я мог влюбиться, увидев леди Тревор на балу. Впервые. А я тогда Брунгильда Эльденбургская. Не принимай всех за полных идиотов, Вуди». Агнес зевнула и сладко потянулась. «Что бы ты ни затеял, я желаю тебе удачи в этом начинании. А еще я хочу, чтобы ты наконец-то влюбился, по-настоящему. Если Шелли Тревор смогла тебя заинтересовать, значит, в этой девушке скрыт большой потенциал». Королева подошла к брату, к ее высокому и статному красавцу, который каждый раз ей представлялся милым и кудрявым карапузом, сидящим на лошадке-качалке с маленькой сабелькой в руках. «Вуди, на что мы никак не можем повлиять, так это на время. Несмотря на нашу магию и сопутствующие стихии, посмотри на меня. Вдовствующая и бездетная королева. Я благодарна судьбе за то, что свела наши пути с Джозефом. Я его любила по-своему. Тебе же желаю познать истинное счастье. Не допусти необратимых ошибок». Агнес заглянула Вудварду в глаза, затем, поднявшись на носочках, чмокнула по-сестрински мужчину в щеку. «Дорогая моя Агнес, спасибо, что проявляешь заботу обо мне, но я знаю, что делаю». Так они и разошлись в эту ночь. Королева бросила встревоженный взгляд на Вудварда, а он уже был погружен в мысли о той, которая впервые ночевала в его собственном доме под присмотром прислуги. Желание увидеть девушку без алчной личины ее кузины перевесило все разумные доводы против этого. Под покровом ночи Вудвард вошел в дом. Тишина и покой ощущались в свете тусклой свечи. За столом сидела Суннима и что-то вышивала. «Господин», — проговорила девушка, отложив работу и присев в книгсоне. Пассет приложил указательный палец к своим губам, чтобы прислуга не сильно оповещала всех о том, что он здесь. «Я ненадолго. Когда уйду, запри хорошенько все двери». Раньше он не особо заботился о сохранности своего дома, потому что материальное представляло для Вудварда наименьшую ценность. Сейчас его лишь заботила безопасность Шелли Тревор. Суннима откинула толстые черные, как смоль, косы, демонстрируя свою шею в небольшом и скромном вырезе рабочего платья, развернула плечи, выпрямилась и посмотрела на своего хозяина томным взглядом. Только девушка никак не трогала сердце Вудварда Пассета, как бы она ни старалась. Он быстро поднялся на второй этаж и строго проследовал в комнату, соседствующую с комнатой его невесты. Сбросил с себя пальто и подошел к небольшому шкафу, распахнув широко его дверцы. Легким движением пальцев провел по полированной поверхности задней стенки шкафа, и в два смотровых отверстия, спрятанных под картиной в комнате Шелли, посмотрел на спящую девушку. Она отвергла возможность расположиться на большой кровати, а предпочла удобству узкую тахту, стоявшую у окна. Принцу не хватало пространства, ему очень хотелось очутиться не здесь, внутри шкафа обманки, а склониться у изголовья тахты, на спинке которой мирно спала Шелли, положив свою голову на согнутые в локтях кисти рук. Юная, такая смелая в своих намерениях, сейчас она ему казалась невероятно красивой. В доме Даниэльзов он едва ее рассмотрел, потому что морок, что был на девушке, достаточно хорошо скрывал ее истинный облик. Но даже тогда она ему понравилась своим умением держаться на людях, выходить с гордо поднятой головой из весьма щекотливых ситуаций. И тот снеговик. Когда Пассет был ребенком, он часто гулял один. Принцу не полагалось иметь друзей, только подданных и слуг. Его всегда сопровождала свита, состоящая из няньки, гувернантки, королевского охранника. Все люди взрослые, но не родные и не друзья. Как могли, они скрашивали досуг маленького принца. Только это все было пустым и горьким. Одиночество. Вот что ощущал Пассет. Его другом на тот момент был лишь снеговик. Мальчик со всей присущей ему энергией мага творил и создавал маленькое чудо, используя силу воды и воздуха. И то, что Шелли создала подобие такого же снеговика из его детства, попало огненной стрелой в самое его сердце. В девушке принц почувствовал не только хорошего человека, но и настоящего друга, которого у него никогда не было.